Мак. Мак – производное от Майи. Зеркало, в котором Брахма, верховный бог, творец мира в индуистской мифологии, созерцает себя и свое чудотворное могущество. Отсюда происходят и такие слова, как магия, магический, имидж. Все они подразумевают фиксацию в застывшей форме первозданной, аморфной живой материи. Маг, следовательно, по роду своей деятельности управляет процессами вечной жизни. Чарльз Уильям Хекертон. Тайное общество. Тот, кто может общаться с воплощенным и зримым миром, сливаясь с ним чувственно, сладострастно и грешно, однако осознает одновременно не менее тесную связь с миром духовных понятий, тот, подобно магу или колдуну, способен сделать прозрачным зримое воплощение, дабы проявилась его внутренняя духовная сущность. Томас Манн. Звезды подвластны человеку, если ему подвластна высшая мудрость. Человек, способный повелевать небесными и земными силами, является магом. Магия есть не колдовство, но высшая мудрость. Парацельс. В собственном магическом круге странствует этот чудесный человек и увлекает нас за собой, приобщая к своим чудесам. Иоганн Вольфганг Гёте. Вольфганг хотел подготовить меня к встрече с Дакианом Басаридесом. Но разве хоть что-то могло бы подготовить меня к событиям последних двух недель? И вот новое потрясающее откровение. Вполне возможно, что мой невыносимо высокомерный отец на самом деле является отпрыском тайного любовника моей бабушки, а вовсе незаконным наследником Иеронима Бена. Видимо, Вольфганг понял, что мне необходимо слегка успокоиться и прийти в себя, поэтому мы в полном молчании прошли через лабиринт мощенных улочек кафе «Централь». Я была сыта по горло всеми этими сюрпризами, всплывающими из прошлого моей великолепной семейки. Да вдобавок еще каждый новый факт порождал новые вопросы. Например, если Дакиан Басаридес действительно мой дед, и Иероним Бен знал об этом, то почему Иероним лелеял моего отца Агастуса как зеницу ока, предпочтя его не только приемному сыну Лафу, но и своим родным, законным детям Зое и Эрнесту? С учетом новых поворотов сюжета получалось, что Дакиан Басаридес то и дело оказывался на главных ролях. К примеру, если Пандора, по нашим с Эмом предположениям, разделила свое наследство среди членов семьи Бен так, чтобы никто из них не знал, кто и что получит, то вполне вероятно, что теперь в живых остался только один человек, способный ответить, кому какие манускрипты достались, ее душеприказчик Дакиан. Я припомнила, что дядя Лав, излагая свою версию семейной саги, описывал Дакиана как своего учителя музыки, красивого молодого кузена Пандоры, который разрешил им покататься на карусели в Праторе, а позже отправился за компанию с Пандорой, ее приятелем-везунчиком и детьми в Хофбург взглянуть на копье Карла Великого и на меч Аттилы, царя гуннов. Такова была историческая канва, не восполняющая никаких пробелов. Впрочем, один пробел Лав, наверное, просто забыл восполнить. Вполне зримо воспринимая рассказ о той карусельной прогулке в Праторе, можно было сделать очевидный вывод, что Дакиан поддерживал с везунчиком такие же дружеские отношения, как и с Пандорой. И позже в музее именно он ненавязчиво, но своевременно спросил о том, какие еще реликвии нужно найти, благодаря чему выяснилось, что Гитлер числил среди священных предметов какие-то блюда и орудия и уже занимался их поисками в известных местах. Но если кузен Пандоры и правда был в центре всех событий, как намекнул Сэм, и как я сама уже начала понимать, то каким образом выпала Дакиану Басаридесу эта звездная роль? Кафе «Централь» находилось в стадии завершения ремонта. В глубине еще, видимо, проводились в неурочное время какие-то работы, о чем свидетельствовали остатки опилок. Но кафе значительно изменилось, стало светлым и просторным. Исчезли запомнившиеся мне с последнего посещения Вены темные стенные панели, ворсистые обои и тусклые канделябры. Когда мы проходили по залу, уличный туман уже рассеялся. Бледный свет вливался через большие окна и поблескивал на стеклах, оправленных медью витрин, украшенных изобилием венских кондитерских изделий. За мраморными столиками, разбросанными по нижнему залу, на жестких стульях сидели посетители, почитывая газеты, подшитые к полированным деревянным держателям, и выглядевшие такими свежими, словно их только что накрахмалили и отутюжили. Раскрашенная гипсовая статуя почтенного венского обывателя традиционно украшала один из столиков возле двери. Он все так же сидел в одиночестве перед гипсовой чашечкой кофе. Мы с Вольфгангом прошли в глубину кафе к находящемуся на более высоком уровне обеденному залу, где столы в открытых кабинках, удостоенные хрустящих белых скатертей, поблескивали столовым серебром и кувшинами со свежесрезанными цветами. Метрдотель провел нас к столику, убрал табличку «Заказан» и удалился, чтобы распорядиться насчет заказанных нами вин и минеральной воды. Когда прибыли напитки, Вольфганг сказал: «Я надеялся, что он уже здесь». Вино помогло мне снять напряжение, но мысли Вольфганга явно витали где-то далеко. Он то и дело окидывал взглядом зал, как-то нервно складывая и раскладывая салфетку. «Извини», — сказал он, — «поскольку мы пришли позже, то, возможно, он уже где-то здесь. Позволь, я попытаюсь выяснить это. А ты пока можешь заказать нам легкие закуски или устриц для начала. Я пошлю к тебе официанта». Встав, он еще раз окинул взглядом зал и удалился, оставив меня за столом в одиночестве. Изучая меню, я спокойно потягивала вино. Не знаю, сколько прошло времени, но как раз, когда я подумала, не отправиться ли мне самой на поиски официанта, на стол упала чья-то тень. Подняв глаза, я увидела высокого мужчину, облаченного в зеленое суконное пальто. Широкополая шляпа затеняла лицо от света, льющегося из задних окон, поэтому я не могла разглядеть его черты. Кожаный рюкзачок, очень похожий на мой собственный, был небрежно закинут на одно плечо. Он поставил сумку на пол возле того места в нашей кабинке, которое недавно освободил Вольфганг. «Вы позволите присоединиться к вам?» — мягким голосом спросил он. Не дожидаясь моего согласия, он расстегнул пальто и повесил его на ближайшую вешалку. Я беспокойно оглянулась, пытаясь понять, что могло задержать Вольфганга. Тихий голос добавил: «Я только что виделся с вашим другом, господином Хаузером, в кухонных кулуарах, и взял на себя смелость попросить его оставить нас с вами наедине». Я уже хотела возразить, но тут он устроился напротив меня и снял шляпу. Впервые мне удалось ясно увидеть его лицо. Я обомлела. Таких лиц мне еще не приходилось видеть. Подвергшееся воздействию времени, подобно древнему камню, оно, тем не менее, являло собой неподвластный времени слепок яркой красоты и огромной выразительности. Его длинные, почти черные волосы, лишь слегка оттененные серебром, были убраны назад, открывая волевой подбородок и высокие скулы, и падали тяжелыми косами на спину. Одет он был в стеганый кожаный жилет и рубашку с широкими белыми рукавами и открытым воротом, позволявшим видеть висевшие на шее бусы, затейливо вырезанные из разноцветных камней. Жилет украшала вышивка с изображениями птиц и животных ярких и насыщенных цветов: шафран, кармин, лазурь, темно-фиолетовый, алый, тыквенно-оранжевый и светло-зеленый — цвета первобытного леса. Насыщенность цвета его старых глаз под густыми бровями могла сравниться лишь с редчайшими драгоценными камнями, полуночно-беновыми заводями, отливающими сливовой синью и изумрудной зеленью, в глубине которых горел загадочный темный огонь. Я слышала о нем много рассказов, но описание Вольфганга показалось мне самым точным. «От твоего взгляда, моя дорогая, я окончательно смутился», — сказал он, вдруг переходя на родственное «ты». Не успела я ответить, как он наклонился ко мне и небрежно забрал у меня из рук меню, реквизировав также и бокал с вином. «Я позволил себе еще одну вольность», — сообщил он тихим, выразительным голосом с необычайным акцентом. «Привез немного вина из моих авиньонских виноградников на берегу Роны. Я заранее оставил вино на здешней кухне, чтобы, как это у вас говорится, дать ему подышать. Перед уходом наш друг Вольфганг настоятельно просил, чтобы я хорошенько накормил тебя, поскольку вы не ели целый день. Надеюсь, ты не возражаешь против тафельшпиц». Официант ненавязчиво поставил на наш столик новую бутылку и чистые бокалы, налил вина и мгновенно исчез, как только Дакиан вновь заговорил. «Поскольку ты являешься моей единственной наследницей, то все мои виноградники и винные погреба однажды перейдут к тебе. Так что я рад тому, что ты сейчас познакомишься с ними. А сам я в восторге от знакомства с тобой. Должен ли я официально представиться? Я твой предок Дакиан Басаридес. И, на мой взгляд, такая очаровательная внучка дороже самых изысканных вин департамента Ваклюз». «Святое дерьмо», — подумала я, когда мы чокнулись бокалами. «Только очередного наследства мне сейчас и не хватало. Если все мои наследства окажутся подобными последнему, то, боюсь, я не успею дожить даже до того, чтобы заплатить за них налоги». «Я тоже в восторге от встречи с вами», — сказала я Дакиану Басаридесу, совершенно не покривив душой. «Но мне хочется пояснить, что о наших родственных связях я узнала только что, поэтому надеюсь, вы поймете, что я все еще потрясена. Моя бабушка Пандора умерла, когда меня еще не было на свете. О ней редко упоминали в нашей семье, и мне известно о ней так же мало, как и о вас. Однако, если сказанное вами правда, и вы действительно мой дед, то мне непонятно, почему это до сих пор скрывали от меня. Кто еще знает об этом?» «Конечно, это должно было стать потрясением для тебя», — сказал Дакиан, взмахнув длинными изящными пальцами, пальцами скрипача, как мне припомнилось. «Я объясню тебе все, и в том числе, наверное, кое-что такое, о чем ты предпочла бы не знать. Хотя лично я всегда предпочитал даже самые неприятные факты самым сладким вымыслом. Но для начала скажи-ка, что ты уже успела услышать, чтобы я не повторялся? К сожалению, я знаю очень мало. Об этой ветви нашей семьи я слышала лишь то, что вы с Пандорой были родственниками, вернее, кузенами, что она училась в музыке в Вене и жила в качестве компаньонки и воспитательницы в доме Бена. А вы учили играть на скрипке моего дядю Лафа. Он сказал, что уже в молодости вы были замечательным скрипачом». «Отличный комплимент». «Ну вот и прибыл наш заказ», — сказал он. «За обедом я успею все рассказать тебе. Тут нет никаких особых секретов, как можно подумать». Я наблюдала, как официант поставил на стол поднос с блюдами. Он снял крышку с моего тафельшпиц, и я увидела потрясающее на вид и источающее волшебный аромат традиционное австрийское блюдо из горячей отварной говядины, поданной с холодным яблочным соусом, хреном, горячей картошкой с острыми приправами, пюре из шпината и свежим зеленым салатом с белой фасолью. Но блюдо Дакиана мне было незнакомо. Я спросила, что это ему принесли. «Как говорится, скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты», — пошутил он. «К примеру, в этой супнице нам принесли холодный венгерский суп из кислой вишни. А то блюдо, о котором ты меня спросила, по-сербски называется кевапкики. По сути, это что-то вроде котлет из рубленной говядины и баранины, приправленной чесноком, луком и паприкой. Их жарят над углями из виноградных лоз, поэтому они приобретают своеобразный виноградный привкус. В Далмации считают, что такое жаркое изобрели сербы, но они лишь позаимствовали его. На самом деле эти котлетки придумали в Дакии, откуда происходит и мое имя. Древние племена даков обитали когда-то в Македонии, теперь входящей в состав Югославии. Владения этих племен простирались до самого Каспия, где они называли себя даки, волки. А нас, волков, всегда легко узнать по одному признаку — мы очень любим мясо. Он нацепил на вилку первую котлетку и откусил от нее кусок великолепными белыми зубами. Проглотив первый кусочек нежнейшей, тающей во рту говядины, я поняла, что действительно ужасно проголодалась. Дакиан выбрал отборные кусочки из разных блюд и предложил их мне на пробу. Я готова была с волчьим аппетитом проглотить все, что видела, но заставила себя вернуться к теме. «Значит, ваши предки жили в Балканском регионе, а не в Австрии?» — спросила я. В общем-то, хотя меня назвали Дакианом, на самом деле мои предки принадлежали к народу рома. «Трудно сказать, каково происхождение рома», — сказал он, пожав плечами. «Что значит рома? Их имя связано с Римом или имеется в виду Румыния?» «Рома — название нашего языка, уходящее корнями в санскрит. И именно так мы сами иногда называем себя. Но в разные времена, в разных странах нас называли по-разному. Богемис, Цингари, Цыганос, Гитанос, Фламенкос, Тартарес, Цигунес. Англичане называют цыган гипсис, египтяне, испанцы гитанос, французы бохеминс, богемцы или цыганос, немцы цигунер, итальянцы цингарес, голландцы хайденс, язычники, венгры цыгано или фараонерик, фараоново племя и так далее. У меня по-прежнему был недоумевающий вид, и Дакиан пояснил. В основном нас называют цыганами или джипси, поскольку когда-то считалось, что наши предки пришли из Египта, хотя есть множество других мнений насчет нашей прародины. Называют Индию, Персию, Центральную Азию, Северную Монголию, Южный полюс и даже разные мифологические места, которых вовсе не существовало в реальности. Есть также мнение, что мы явились из космоса, и некоторые считают, что надо отправить нас обратно как можно быстрее. Значит, вы с Пандорой цыгане? Признаюсь, я была смущена. Час назад у меня была мать-ирландка и отец, по моим представлениям, наполовину австриец, наполовину датчанин. А теперь вдруг вскрылось мое незаконное происхождение от пары цыган, которые бросили моего отца после рождения. Но совершенно сбитая с толку относительно моего собственного происхождения, я ничуть не сомневалась в правдивости слов Дакиана Басаридеса относительно его предков. Он выглядел именно таким диким и необузданным, как все его описывали. Мы никогда не делимся подробностями нашего происхождения с гадье, то есть с чужаками, с людьми, не принадлежащими нашему роду, серьезно предупредил меня Дакиан. Именно поэтому я отослал пока нашего друга Хаузера. Но на твой вопрос я отвечу. Да, наши предки — цыгане. Хотя Пандору, можно сказать, вырастили и воспитали гадье. Душой и сердцем она всегда оставалась одной из нас.